Дома тоже все шло из рук вон плохо. Гувернантка и домработница целыми днями болтали и гоняли чаи, обращая минимум внимания на детей и хозяйство. Маняша жаловалась: «Мне скучно все время самой с собой играть». Близнецы постоянно конфликтовали с Оксаной. Вечером на Зину обрушивался водопад взаимных упреков и обид. Она тщетно призывала всех к спокойствию и терпению. Денег хронически не хватало. Зина уже продала все украшения и с болью думала о том, что надо расставаться с машиной. Экономить не получалось. Оксана считала ниже своего достоинства ходить по рынкам и покупала продукты в дорогих супермаркетах. Дети стремительно вырастали из одежды и обуви. Ежемесячно приходилось выкладывать круглую сумму за квартиру и дом, за обслуживание машины, за колледж, в котором учились близнецы. Поэтому Зина обеими руками держалась за работу, хотя ее положение на фирме со многих точек зрения было унизительным. Уже никто не говорил о ней как о художнике. Зина превратилась в работника на подхвате. «Подай, принеси, найди материалы, выдай звонки». По сути, она стала вторым офис-менеджером, но с большей зарплатой и соответствующими последствиями в виде зависти и наветов. Когда до Витьков дошли слухи об изменениях в классе, когда обнаружилось, что Зина — не перспективная лошадка, которая вывезет их на новые горизонты бизнеса, а брошенная жена — пустышка, они не вышвырнули Зину на улицу по причине довольно неожиданной. Оба влюбились в нее. Витьки не сразу, не с первых дней, но рассмотрели, что Зина внешне напоминает их маму. Обожаемая мама 30 лет назад, похожее лицо, тип фигуры, улыбка, жесты. Они не задумывались над тем, что под оболочкой может скрываться совершенно иное содержание. Их сводила с ума оболочка. Зина это прекрасно видела, поражалась самой себе, но использовала мужские чувства, чтобы не вылететь с работы. Без особых усилий, не напрягаясь, даже получая некоторое удовольствие, дергала за ниточки нужных ей кукол-марионеток. Витек большой вызывал у Зины стойкое физическое отвращение. Масляные африканские губы, влажные ладони, потный лоб и шея, пивное пузо, косолапая бабья походка. Витек маленький был хорош собой и, когда надо, галантен, но однажды Зина слышала, как он кричал на пожилую женщину-корректора, пропустившую ошибку в тексте статьи. «Старая вонючая прокладка!» — орал он. «Я тебя в мусорник выброшу, ни одна собака не подберет!» С человеком, который подобным образом ведет себя с женщинами, можно общаться только для большой нужды. У Зины была большая нужда в работе. Она не ведала о разговоре, состоявшемся у братьев за закрытыми дверями. Но результат ощутила на себе. Витек большой отступил, маленький наступал полным ходом. «Братан, мы с тобой впервые в жизни не можем бабу поделить», — начал Витек маленький. «И стали грызться», — подтвердил большой, — «что плохо для дела. Она мне нравится. Мне тоже нравится. У нее куча детей. Плевать, их можно за границу в интернат сплавить. Ты бы женился на ней?» — спросил большой. «А ты?» Этот вопрос они оставили без ответа. Слишком ответственный шаг — приводить кого-то в семью. «Что будем делать?» «Может, ее спросить, кого она выберет?» — предложил маленький. «Выставить себя идиотами? Завтра вся контора будет над нами потешаться. Ну, давай бросим жребий или сыграем на картах?» Они сыграли на картах. Выиграл Витек маленький. Зина досталась ему. Витек маленький не лез на пролом. Он хорошо понимал, что грубыми наскоками такую дичь можно вспугнуть. но, оказывая Зине знаки внимания, приглашая ее на выставки и в театр с последующим ужином в ресторане, он сам увязал все больше и больше. Обаятельная и женственная, остроумная и привлекательная, Зина невольно влюбила его в себя. Он задумался о женитьбе.